Глава 29. Эверли. Инфернос, день 8. Высокомерный, самодовольный, вспыльчивый, заносчивый. Это ведь то же самое, что определение выше. Пользуется своим статусом, чтобы запугать меня. Считает себя величайшим из величайших. У него только одно на уме. Грубый, подлый. Моя гелевая ручка зависла над последним словом в списке прегрешений Данте. Подлый. Сначала я думала, что так и есть, но теперь мне пришлось пересмотреть первоначальное суждение. Другие определения, конечно, соответствовали действительности, но подлость... Нет, это не о нем. Приходи ко мне в комнату сегодня вечером, поедим вместе и... поговорим. С этими словами Данте попрощался со мной сегодня утром. В один момент на его лице читался триумф, а в другой у меня возникло ощущение, что ему хочется пойти на попятную. И вот она я несколько часов спустя. Размышляю, что надеть. Он назвал это ужином в дружеской компании и пообещал ответить на все мои вопросы. О себе, об Инферносе. Это шанс вытянуть из него информацию, чтобы Эния от меня отстала. Кроме того, мне было любопытно. Теперь, когда мы практически решили стать одной командой, хотелось узнать Инфернос и Данте получше. И не в библейском смысле, нет, но мне нужны ответы. Что происходит с Инферносом? Почему эта крепость такая странная? Почему в один день его комната выглядела как пустой зал, а в другой — как столовая? Я хмуро разглядывала одежду на кровати. Раньше она казалась мне вполне приемлемой. У меня была куча джинсов и множество шерстяных джемперов серых, белых и зеленых оттенков, а также черная одежда времен охотничьих тренировок, которую я носила последние несколько дней. Простая и неприметная. Такой я и была последние несколько лет. Внезапно этот выбор показался мне скучным и легко воспламеняемым, если верить Рорку. Впрочем, сейчас с этим ничего не поделаешь. Завтра можно спросить у Рорка, где достать одежду, подходящую для Инферноса. Кроме того, нет необходимости наряжаться для Данте. Мы условились работать вместе как команда, не более того. Вздохнув, я потянулась за любимой парой джинсов. Не потому что знала, как фантастически выглядит в них моя задница. И за обтягивающую фигуру темно-красным джемпером с V-образным вырезом. Когда я закончила заплетать волосы в косу, раздался стук. Благодаря своему гиперактивному воображению, я на мгновение представила, что это Данте прислал мне платье. Сексуальное, мшисто-зеленое, потому что этот цвет лучше всего гармонировал с моей кожей. Оно сопровождалось бы посланием, дразнящим и сексуальным, что подстегнет мое предвкушение, и это совсем не то, чего я хотела. «Ты прочитала слишком много книг», — отругала я себя. Затем, покачав головой, открыла дверь. Никого не увидев, опустила взгляд. «Привет, Грейден», — дружелюбно поприветствовала я Даймона, поскольку не забыла, что он обеспечивал меня едой последние несколько дней. «Мисс Эверли», — чопорно ответил тот, — «мой господин ожидает вас в своих покоях». Кивнув, я вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. «Веди». «Мы пройдем коротким путем», — буркнул Грейден, протянув руку, которую я осторожно приняла. Мои пальцы будто сжали корявые ветки. «Что за короткий путь ты ими...» Не успела я закончить фразу, как Грейден неожиданно дернул меня за руку и шагнул сквозь стену. Я с открытым ртом наблюдала, как сначала он, а потом и я постепенно исчезали из коридора. «Боже!» — пробормотала я с одной стороны стены, а договорила с другой. «Мой!» Грейден опустил мою руку и исчез. Я стояла в покоях Данте. Обеденный стол располагался в центре комнаты, но на этот раз его сервировали более сдержанно. В камине потрескивал огонь. Остальная часть просторного помещения была затянута золотой вуалью. Я огляделась. Я одна. «Данте?» «Может, я пришла слишком рано?» Стол накрыт на двоих, поэтому я предположила, что ни Рорк, ни Амида к нам не присоединятся. Приблизившись к креслам у камина, я потрогала патину темной кожи. Поразительно мягкая. Шторы были раздвинуты, И через впечатляющее своими размерами окно я увидела, что солнце почти село. Вдалеке замаячили первые огни факелов. Еще немного, и комнату зальет лунный свет. Как в моем видении. «Не думай об этом, Эверли, просто не думай об этом. Ни о романтической атмосфере, ни о своем влюбленном взгляде, ни о крепкой спине Данте, о его мускулатуре, бронзовой коже и...» «Не думай об этом», — прошептала я. Мои пальцы скользнули по спинке кресла, а тепло огня, потрескивающего в камине, согрело щеки. «Где же Данте?» «Данте!» — снова позвала я. В воздухе витала магия. Справа от себя я вдруг ощутила что-то, похожее на пульсацию, которая когда-то привела меня к Данте. Я прищурилась, и золотое сияние стало более плотным и блестящим. Чары. Прикрыв глаза, я прислушалась к себе. Повседневная магия давалась мне легко, как и магия, которую Ковен требовал от меня в течение 3 месяцев зимы. Поддерживать защитные заклинания, заставлять растения расти, направлять магию и использовать ее в бою в виде энергии. Всем этим я владела в совершенстве, потому что меня этому учили. «Магия интуитивна», — сказал Данте. «Единственное, что в моей магии было бессознательно, инстинктивно и эмоционально, это маленькие вспышки в лесу, когда магия во мне становилась настолько сильной, что приходилось выплескивать ее, иначе возникало ощущение, что меня сжигают изнутри. Только в те моменты я не задумывалась, не боялась и не оглядывалась в панике через плечо. Я сосредоточилась на силе, текущей в моих венах, на наследии Эдды Варгас, почувствовала свою магию и попыталась увидеть. «Покажи мне чары», — шепнула я. Ничего не произошло. От разочарования ладони сжались в кулаки. «Дай мне увидеть». И снова ничего. При этом я чувствовала вокруг себя магию. «Ты слишком стараешься». Я резко распахнула глаза. «Данте». Он стоял чуть поодаль, прислонившись к... ничему. Он ни к чему не прислонялся, но выглядело так, будто рядом с ним что-то было. Я моргнула. «Ты слишком напряжена», — заметил он, рассматривая меня. «Симпатичный джемпер». Я проигнорировала последний комментарий. Так же, как пыталась игнорировать то, что на нем были обтягивающие черные кожаные брюки и белая рубашка с короткими рукавами. Рубашка, которая скреплялась только кожаными шнурками на груди. На ногах у него я заметила простые кожаные ботинки, а волосы он завязал на затылке. Совсем как герой с обложки эротического исторического романа. Не то чтобы я их читала. Я не напряжена. Напряжена — это слабо сказано. Данте фыркнул. Он все еще стоял, слегка наклонившись посреди... ничего. Комната казалась пустой, но теперь я не сомневалась, что это не так. Данте подтвердил мою догадку небрежным взмахом руки. Золотое сияние, витавшее в воздухе, засверкало, а затем осыпалось на пол, как снег, и исчезло, оставив лишь желтоватый свет этого мира. Я резко вздохнула, когда поняла, на что опирался Данте. На рояль. На тот самый рояль. Музыкальный инструмент из моего видения. Я сглотнула. В горле внезапно пересохло. Белый рояль, отполированный до блеска. Невероятно красивый, как и остальная часть комнаты. Позади Данте обнаружилась внушительная кровать с балдахином, окруженная стеллажами. Их до отказа заполняли книги. Они стояли и лежали повсюду, слева и справа от кровати, под подоконником. Я повернулась, и над камином. Книги громоздились стопками на тяжелом деревянном сундуке перед кроватью и на 2 прикроватных тумбочках. На стене над кроватью висела карта в раме. Мир в форме слезы или язычка пламени. Должно быть, это Инфернос. От комнаты Данте захватывало дух, и она говорила со мной, как 4 стены родственной души. Сильнее всего мне хотелось немедленно зарыться в его книги, но я не двигалась с места. Ты напряжена, как натянутая тетива перед выстрелом. «А ты можешь меня за это винить?» — парировала я, скрестив руки на груди. Данте растерялся, затем шумно выдохнул и покачал головой. «Нет, Эверли, не могу. Прошу». Он указал на накрытый стол. «Присаживайся и давай поговорим. Уверен, у тебя много вопросов». Он шагнул к столу и пододвинул мне стул. Слегка озадаченная, слегка смущенная и не слегка настороженная, я села. Почти не сомневаясь, что он воспользуется этой возможностью и прикоснется ко мне, как тогда, на лестнице. Но Данте сдержался. «Может, он вообще не хочет к тебе прикасаться? А хотела ли я прикоснуться к нему?» Я мысленно ударила себя ладонью по лбу. «Ой, Геката, с каких пор мои мысли стали такими беспорядочными?» Взгляд упал на рояль. «Этот проклятый рояль! Как я ни старалась, мне не удавалось выкинуть из головы эротический образ нас с Данте. Вина?» Я моргнула. «Что, прости?» Данте приподнял серебряный кувшин. «Хочешь вина, маленькая ведьма?» Кивнув, я протянула ему кубок. «О, вина я хотела. И еще как!» Каждый раз, когда Данте обращался ко мне «маленькая ведьма», внутри меня все превращалось в желе. Я была уверена, что прежде он воспринимал это прозвище как оскорбление, но сейчас то, как он голосом выделял слова и при этом смотрел на меня, гораздо больше напоминало ласку. По крайней мере, так считала моя предательская голова. «Информация», — напомнила я себе. «Мне нужна информация. Кроме того, я здесь не для того, чтобы флиртовать с Данте и воплощать то видение в жизнь. Это бы только все усложнило». Налив нам выпить, Данте тоже сел. Мы одновременно поднесли кубки к губам, и золото его глаз сверкнуло над ободком сосуда. Словно по волшебству, я снова перевела взгляд на рояль. Данте нахмурился и посмотрел в ту же сторону. А потом замер.